Глядя на своего единственного сына, Дейрдра Дойл сияла от гордости. Сегодня ей не придется краснеть и оправдываться за Брэндона. Как бы он там ни жил у себя в глуши, по крайней мере сегодня, в такой важный день, он оделся как следует. Он постарается произвести на гостей приятное впечатление, не будет ото всех шарахаться и брюзжать. На такое она и надеяться не смела. Десмонд вернулся вовремя с таким расчетом, чтобы успеть помыться и переодеться. А за 5 минут до официального начала празднества Филиппа могла с чистой совестью объявить, что клиенты выглядят великолепно и что все идет по плану. Чем дальше, тем больше она убеждалась, что в ее работе успокоить взвинченную хозяйку и домочадцев не менее важно, чем организовать меню и сервировать стол. Семья собралась в гостиной. Двери в сад открыты, все готово. Без лишних комментариев Анна подобрала в материном гардеробе подходящий наряд для Хелен, простенькую зеленую юбку и длинную кремовую блузку. Этот незамысловатый костюм очень походил на обычное полумонашеское одеяние Хелен и вместе с тем вполне отвечал мирским стандартам. Он должен ее устроить, какую бы линию поведения она ни избрала. Гостей ожидали с минуты на минуту. Филиппа предложила выпить, но Дойлы отказались, мол, сейчас им требуется ясная голова. Филипп обратил внимание на то, что между ними не было никаких нежностей, задушевных сцен, проявления теплых чувств. Они не стискивали друг друга. В объятиях подумать только. Серебряная свадьба. Казалось, само знаменательное событие их вовсе не трогает. Важно только, как пройдет его празднование. Первой прибыла бабушка О'Хаган. Дейрдра всматривалась в подъехавшее такси, не появится ли следом за матерью Тони. К счастью, мама догадалась приехать одна. Не успела она войти в дом, как подъехали Фрэнк и Рената. Из цветочного магазина был доставлен в фургоне громадный букет от Карло и Марии. К нему прилагались извинения и сердечные поздравления по случаю знаменательной даты. Все это организовала накануне секретарша Фрэнка Куигли, которая вслед за тем передала в кабинет Карлу сообщение об успешном выполнении задач. Соседи Уэсты, увидев из своих окон, как дом наполняется гостями, поспешили присоединиться, а за ними прибыл отец Хёрли. Его привез друг, отец Хейс. «Может быть, отец Хейс тоже зайдет, выпьет с нами?» — предложила Дейрдра. «В таких случаях лишний священник никогда не помешает». Отец Хейс, соблазнившись Хересом, сказал, что в мире, где процветает легкомысленное отношение к браку, так приятно встретить супружескую чету, чья любовь оказалась столь долговечной. Ну да, ну да. Дейрдра была польщена, хотя и слегка шокирована таким комплиментом. И тут явилась Морин Берри. По всей видимости, оставив такси на углу Розмари Драйв, она неторопливо прошла по короткой дорожке от калитки к дому. Часть гостей была в доме, другие вышли подышать воздухом. Стоял один из тех теплых осенних вечеров, когда прием в саду казался не совсем бредовой идеей. Похоже, Морин ожидала, что окажется в центре самого пристального внимания, однако в ее манере не было ни намека на тщеславие или кокетство. Высокая и стройная она была в лимонном шелковом костюме и черно-лимонном шарфе. Ее черные волосы блестели, как в рекламе шампуня. Здороваясь, она улыбалась каждому ясной, уверенной улыбкой. Она сказала все, что полагалось сказать, но далеко не все, что было у нее на уме. Да, это Брэндона она видела сегодня утром с большущей зеленой сумкой из Маркс и Спенсер. Ее содержимое очевидно и было сейчас на нем. Что ж, вполне, вполне. Однако насколько же лучше выглядел бы красивый, рослый парень в костюме, сшитом на заказ?